Таверна. Кипр. 1974 год. Счастливая смоковница слала модным тусовочным местом, завсегдатаями которого были греки, турки, армяне, марониты, солдаты ООН и гости острова, быстро привыкавшие к местному образу жизни. Таверной управляли два партнера. Грек-киприот и турок-киприот. Обоим было слегка за 40. Йоргас и Юсуф открыли свое заведение в 1955 году на деньги, одолженные у родственников и друзей, и с тех пор бизнес держался на плаву и даже процветал, несмотря на растущее напряжение и волнение, поразившие обе части острова. Вход в таверну был частично закрыт вьющимися плетями жимолости. В обеденном зале вдоль и поперек потолка тянулись толстые почерневшие балки, с которых свисали связки чеснока, лука, сухих трав, перцы чили и вяленые колбасы. В зале имелись 22 столика с разномастными стульями, деревянная барная стойка с дубовыми табуретами и гриль на углях в глубине, откуда ежедневно тянулся запах свежих лепешек, а также соблазнительные ароматы жареного мяса. Даже при наличии дополнительных столиков на патио, каждый вечер таверна забивалась под завязку. «Счастливая смоковница» была заведением собственной истории и собственными маленькими чудесами. Здесь делились рассказами о триумфах и страданиях, расплачивались по старым счетам, смеялись и плакали, признавались и давали обещания, исповедовались в грехах и поверяли секреты. В этих стенах незнакомцы становились друзьями, друзья-любовниками, угасающее пламя разгоралось с новой силой, разбитые сердца исцелялись или окончательно разбивались. А сколько младенцев было зачато после веселого вечера в таверне? Счастливая смоковница самым непостижимым образом и по-разному накладывала отпечаток на жизнь людей. Но когда Дефне вслед за Костасом впервые вошла туда, она ничего этого еще не знала. Убрав за ухо непослушную прядь волос, она с любопытством огляделась вокруг. Таверну, похоже, оформлял человек, явно обожавший синий цвет. Дверной проем с висящими нитями бус, глазом Фатимы и конскими подковами, прибитыми над притолкой, был ярко-лазурным. Скатерти в сине-белую клетку, занавески цвета насыщенного сапфира, настенная плитка с аквамариновым рисунком и даже ленивые разлапистые потолочные вентиляторы того же оттенка. Две колонны были увешаны фотографиями знаменитостей, посетивших ресторан с момента его открытия. Певцов, актрис, телезвезд, футболистов, дизайнеров одежды, журналистов, чемпионов по боксу. Дефне с удивлением обратила внимание на примостившегося на высоком шкафу и сосредоточенно клевавшего печенье попугая, короткохвостую экзотическую птицу с желтой головой и ярко-зеленым оперением. Но больше всего ее заинтересовало то, что она увидела в самом центре таверны. Посреди обеденного зала удобно устроилось дерево, макушка которого скрывалась в отверстии в потолке. «Фиговое дерево!» На лице Дефне появилось выражение восторженного удивления. «Оно настоящее?» «О, можете не сомневаться», — послышался чей-то голос за их спиной. Повернувшись, Дефне увидела двоих мужчин среднего роста и телосложения. Один из них, коротко стриженный, с серебряным распятием на шее, помахал в ее сторону воображаемой шляпой. «Вам непременно нужно увидеть это дерево ночью, когда будут гореть все огни. Оно кажется наэлектризованным, волшебным. Это далеко не обычное дерево. Ей больше 90 лет, но она по-прежнему дает самые сладкие фиги во всем городе». У второго мужчины, примерно тех же лет, были ухоженные усы и гладко выбритый подбородок с глубокой ямочкой. Волосы длинными завитками падали ему на плечи. Махнув Костасу рукой, мужчина сказал: «Значит, это и есть твоя подруга, о которой ты нам рассказывал?» «Да, это Дефне». «Ой, она турчанка?» Выражение лица мужчины тотчас же изменилось. «Этого ты нам не говорил». «А в чем дело?» — скинулась Дефне и, не получив немедленного ответа, смерила мужчину тяжелым взглядом. «У вас с этим какие-то проблемы?» В разговор поспешил вмешаться первый мужчина. «Эй, не нужно так расстраиваться. Юсуф сам турок и ничего такого не имел в виду. Он просто медленно говорит. А если его подгонять, он начнет заикаться». Сжав губы, чтобы спрятать улыбку, Юсуф согласно кивнул. Затем наклонился к другу и что-то шепнул ему на ухо, заставив того хихикнуть. Юсуф спрашивает, «Она всегда чуть что злится?» «О да, она такая», — ухмыльнулся Костас. «Тогда да поможет нам Бог». Первый мужчина нежно сжал руку Дефне. «Кстати, меня зовут Йоргас. У дерева нет имени. Попугая зовут Чико. Хочу предупредить. Не удивляйся, если он сядет тебе на плечо и попытается стащить твою еду. Ужасно испорченная птица. Мы подозреваем, что до того, как к нам прибиться, он жил во дворце или где-то в этом роде. В любом случае, добро пожаловать в наше скромное заведение». «Спасибо». Дефне стала неловко за свою вспышку. «Ну, а теперь вы двое следуйте за мной». Йоргас провел их в заднюю комнату, где хозяева держали ящики с картофелем, корзины с яблоками и луком, урожай местных садов и бочонки пива. В углу стоял маленький столик с двумя стульями, заранее приготовленный к приходу влюбленной пары. Вход закрывала зеленая бархатная занавеска, которую можно было задернуть для большей интимности. «Боюсь, не слишком роскошно», — сказал Йоргас, «но, по крайней мере, вас, молодежь, тут никто не потревожит. Можете разговаривать сколько душе угодно». «Это здорово, спасибо большое», — произнес Костас. «А что вам принести поесть?» «Ой, нам ничего не нужно». Костас нащупал в кармане пару жалких монет. «Только воды». «Да», — твердо заявила Дефне. «Вода нас вполне устроит». Но не успела она закрыть рот, как в комнату вошел официант с подносом, на котором стояли тарелки с фаршированными виноградными листьями, креветками саганаки, совлаки из цыпленка в соусе цацики, с мусакой, лавашем и кувшин с вином. «Юсуф прислал вам все это за счет заведения», — сообщил официант, «и велел попросить вас поесть». Минуту спустя, наконец оказавшись в комнате наедине, впервые за долгие месяцы избавленные от необходимости волноваться, что кто-то может их увидеть и сообщить родственникам, Коста и Дефне переглянулись и расхохотались истерическим смехом, вечным спутником той пьянящей легкости, которая всегда возникает, когда страх и душевные страдания отступают. Они ели очень медленно, смакуя каждый кусочек, и непрерывно болтали, используя все свои языковые возможности, словно сомневались, что слова будут также доступны им завтра. Тем временем запахи и звуки внутри таверны постепенно усиливались. Тени от пламени свечи на столе играли на выбеленной стене. Всякий раз, когда дверь таверны открывалась и очередной порыв ветра раздувал занавеску, те же самые тени танцевали свой маленький танец только для них двоих. Дефне с Костасом слышали, как приходят новые посетители. Звяканье столовых приборов, ленивые разговоры, звон разбитой тарелки, женский смех. Кто-то запел по-английски: «Улыбнись мне, поцелуй меня и обещай, что будешь ждать меня». Остальные стали подтягивать. Спонтанный, громкий, буйный хор. Это были британские солдаты, многие прямо со школьной скамьи. Их голоса звучали то громче, то тише. Парни держались друг за друга для обретения чувства товарищества, чувства дома, принадлежности определенной общности. Молодые люди, оказавшиеся запертыми в зоне конфликта, застрявшие на острове, не знавшие местных языков и не разбиравшиеся в нюансах тамошнего политического ландшафта, военнослужащие, выполнявшие приказы и понимавшие, что любой из них может не дожить до завтрашнего дня. 2 часа спустя Юсуф открыл кухонную дверь и бесшумно выпустил влюбленных на улицу. «Приходите еще. У нас здесь не часто бывают юные любовники. Вы принесете нам удачу». Оказавшись в объятиях вечернего ветра, они улыбнулись гостеприимному хозяину, внезапно застеснявшись. Юные любовники. Они никогда не думали о себе подобным образом, но теперь, когда кто-то произнес это вслух, поняли, что все именно так и есть.